Девушки продолжали быть обезличенными кодами, но каждая была особенной. Я не был уверен, что человек вообще способен одним мозгом управлять кучей людей, но то ли я уже слишком крутая волшебница и поэтому не валяюсь с инсультом, либо шлем с таким огромным номером в своем названии прошел долгий путь, чтобы его операторы не умирали на месте. Было несколько дико ощущать себя не только парнем, но еще и 30 девушками. По крайней мере, наша разница успокаивала. Я всегда мог найти в этих ощущениях себя по парочке анатомических особенностей. Ну и потому, что девушки были весьма потрепаны жизнью. Боль была у каждой, многократно пересекающейся, а у кого-то и уникальной. И мне было немного противно ощущать возбуждение у парочки из них. То ли им сейчас снится что-то очень приятное в их коме, то ли они профессиональные мазохистки. Иже начала ходить вдоль ряда девушек, которыми больше не управляла и наблюдала за одними только ей известными показателями. Отлично, все подключены. Распределите своих подчиненных как вам удобно, одна будет обороняться, другая наступать. Приза не будет, можете вообще ничего не делать. Но согласитесь, немного опьяняет возможность встать во главе этого сброда, что с утра решил, что они чего-то стоят. Развлекайтесь, девочкам в любом случае нужно привыкать к внешнему управлению на случай непредвиденных ситуаций. Между мной и человеческим оператором слишком большая пропасть в пользу последнего. Хотя бы потому, что я существую только здесь. Что будем делать, Женя? Раздался в моей голове бесцеремонный голос Рюн, которая почему-то решила не озвучивать это вслух. Мне интересно помахаться с тобой с помощью этих сучек, но если что, можем просто валять дурака, раз уж машине все равно. Кивни, если ты за драку, или прикоснись ко шлему как будто от боли, если за валяние дурака. Я сделал и то, думаю, это тот момент, который в жизни бывает лишь один раз, так что я хотел воспользоваться им на полную. Немного раздраженный от пары мазохисток мозг предлагал даже гигагрупповушку с совмещенными ощущениями сразу 30 девушек. Но это то, что точно никто и никогда разрешит. Да и так точно можно мозги выправить совсем не в ту сторону. Выжечь себе все рецепторы и потом не выходить из депрессии. Рюн от моего решения звонко посмеялась в мыслях и уступила право готовиться к обороне. Как и ожидалось, такая взрывная и нетерпеливая девчонка не хочет сидеть в засаде. Было крайне сложно заставлять тела двигаться отдельно, а то сперва выходили идеально синхронные действия, которым могли бы позавидовать солдаты с военного парада. Но чем дольше я пытался, тем легче выходило. Конечно, я не считал себя гением, у которого все выходит с первого раза. Потому что то, как двигались оболваненные девчонки, глядя на них со стороны моего настоящего тела, было максимально нечеловечно и с каким-то запаздыванием. Парочка успешно упала и поцеловала своими шлемами пол. Вставать оказалось куда сложнее, чем заставлять двигаться. Это вышло далеко не с первой попытки. Самое забавное, что они отказывались идти в спроецированные препятствия, а если я пытался, то симулировали боль а кое-где и падали. И успешно продолжала работать, даже делегировав девушек нам. Вот только как она будет гасить выстрелы сквозь дополненную реальность? Рюн же явно учитывала мои ошибки. Я краем глаза подметил, как она постепенно учится управлять своими солдатиками. Делает простейшие упражнения, постепенно разбалансируя синхронность. Как она быстро схватывает, увидев мои сложности и ошибки. Это вызывало смешанные чувства. Бытие учебным материалом это явно не мое. Она, кстати, почтительно отвернулась, перестав смотреть на то, как и где я размещаю свои войска. Пусть через стену она не могла их видеть, но так она могла бы составить примерное представление о том, в каких ответвлениях сколько сидит девушек, а их было много. За кабинетом кабинет, бесконечные двери, ведущие то в подсобку, то в обеденную зону, а в разделении на 30 пар глаз получалась просто мешанина из отдельных образов. Не думаю, что мы сможем показать хороший бой в первый же час пользования этими шлемами, но мне все же хотелось. Девушки, подчиненные Рюн, пошли в атаку. Я как увидел это, также отвернулся, чтобы сделать все честнее. Хоть это и было бессмысленно, потому как боем это можно было назвать с огромной натяжкой. Мои девушки вываливались из укрытий, хотя я хотел только немного выглянуть и снять кого-нибудь огнем вслепую. Кстати, об этом, я забыл вообще активировать им оружие, так что ситуации, в которых можно было сразу же получить преимущество, превращались в сплошной цирк. У Рюн дела были не лучше, набивающиеся в узкий проход девушки были этому подтверждением. Как бы она ни готовилась, она тоже не могла освоиться с тем, что теперь у тебя не одно, а 31 тело, и каждое обязано действовать независимо и решать свои объективные задачи. Но с каждой выбывшей девушкой нагрузка понижалась, а тела девушек переставали подчиняться даже после касательного попадания, в чем было крайне мало приятного, особенно когда отхватила одна из мазохисток, да ее лечить надо. Так что, как и говорила ей, осваивались в боевой ситуации мы быстро, и потеряв примерно половину состава, мы перешли в глубокие позиционные бои, если так вообще можно назвать перестрелку в офисном комплексе. Тела отзывались с поразительной точностью, будто бы мы действительно слились воедино, вытаскивали друг друга из-под линии огня, отвлекали, чтобы дать возможность высунуться паре глубоко засевших снайперши снять подчиненных Рюнхат, но и она не играла в поддавки, также быстро обучаясь во время боя, наплевав на все слова и, что она вдалбливала своим девушкам, Рюн активно использовала живые приманки, прикрывалась телами павших и вообще действовала на грани военного преступления, но это давало свои плоды, у нас осталось по одной подчиненной. На этом уровне я как будто действительно поменял тело, оно полностью принадлежало мне, даже медленно тянущиеся ее собственные мысли, и те просачивались сквозь шлем. Спасибо Надиру, я более-менее привык чувствовать между ног кое-что иное, а то это серьезно бы меня отвлекало и нервировало. Но черт возьми, ты могла родиться с менее огромной грудью, как ты вообще ее в этот костюм поместила? Ответ прост, перетяжкой бинтами. Так что мой последний юнит по дыхалке проседала в глубокий минус, ей это было действительно тяжело из-за всех этих стяжек, а я обзавелся абсолютно ненужным мне физическим опытом. Теперь философия Рюн мне была намного понятней, а к Виде появилась ни с того ни с сего жалость. В конце концов, после бесконечных перебежек и гонок от снарядов, мы красиво окончили это представление, а именно моя девушка совсем сдала, и я решил воспользоваться тактикой Рюн против нее же. Она этого не ожидала, и в результате моя суицидница отправила и себя, и ее девушку на тот свет. В этот же момент вернулось управление над всеми трупами, что до этого покорно лежали, неприятно закатив глаза, всеми силами превращая этот спектакль в нечто жестокое и максимально приближенное по тягучей и тяжелой атмосфере в настоящее поле боя. Неплохо для первого раза, но будь на моем месте человеческий оператор, то она бы вас в пух и прах раскритиковала, подала ей голос. Для меня же главное, что вы не особо ухудшили их общее состояние, ну и внесли свой вклад в пробивание сопротивления их тел чужому вмешательству. Ощущаете же теперь разницу, когда все 30 снова под вашим командованием? По-хорошему этой разницы быть не должно, и для меня ее действительно не существует. Для меня даже не обязательно, чтобы они были без сознания, но для человеческого оператора нужна подготовка как ее самой, так и взвода. Она сама себе некоторое время покивала, будто бы наслаждаясь своими словами, после же разрешила творить все, что нам заблагорассудится, но в рамках приличия, уточнила она так, будто бы уже были такие случаи в ее практике. Ну, я чувствовал отчетливую ментальную усталость после этого боя. Рюн, после короткого расспроса, тоже. Так что мы просто начали дурачиться. Делали из девушек фигуры, соревновались в армрестлинге. В общем, я определенно в какой-то момент впал в детство, в котором игрался с солдатиками. Но разум каждый раз напоминал, что я имею дело с живыми людьми и стоит их уважать, но когда ты ощущаешь их частью себя, эта грань становится зыбкой и непостоянной, как рисунок на песке. Но все же я старался не заходить слишком далеко, да и Рюнхат, видимо, тоже. В определенный момент и попросила заканчивать, ведь скоро держать девушек в коме под внешним управлением станет чревато последствиями. Она не уточнила, какими именно, но мы не стали требовать себе еще пару минуточек. Ведь голова раскалывалась как после хорошего такого удара, который сопровождался до этого опухолью мозга. Говоря проще, даже просто думать было на грани терпимого. Зато теперь я могу быть одним из явно малого числа людей, кто видел себя со второго лица. И выглядел я неважно, но при этом на своем месте. Ничего не выдавало во мне глубоко законспирированного парня. Это, наверное, хороший, но все же где-то в сердце что-то сжалось от этого. Да и плевать, главное все пережить и не распускать язык перед кем попало. И так с Виде был чрезмерный риск. Но я отложил небольшой сеанс жаления себя, ведь лица приходящих в себя девушек того стоили. Вначале непонимание, потом медленно раскручивающаяся работа мысли, а после и осознание. И не преминула воспользоваться возможностью и начала опускать их ниже плинтуса. Что раз среди них нет даже одной достаточно выносливой девушки, то она будет хоть каждую неделю выписывать новых волшебниц, раз они сами не в состоянии собой командовать. Интересно, все же одна из них в будущем станет командиром этого взвода? Наверное, это будет Тимирия, раз и так о ней отзывалась. Или же другая девушка? Почему это вообще должно меня волновать? В общем, мы с Рюн получили смешанные взгляды, разнящиеся от глубокого стеснения до ярости, с которой можно и прибить ненароком. Впрочем, они и до этого не страдали дружелюбием, так что невелика угроза. Вышеобозначенная Тимирия же смотрела с глубокой завистью. Блин, она, похоже, действительно искренне хотела стать волшебницей. Может, будь кто-то на моем месте, то у него возникла бы мимолетная мысль, чтобы обменяться с ней, если это кончено, возможно. Но не у меня. Все мои мысли лишь о том, что время здесь движется чрезмерно медленно, возможно, из-за новизны обстановки. Но я вправду бы хотел, чтобы оно побыстрее закончилось и я вернулся в лагерь, к сомнительным экспериментам, к походам к черту в пасть, к иногда меняющемуся после этого телу. Но там лучше, чем здесь. И кажется, это мнение уже не изменится. Пусть там стрёмно и кажется, что моя маскулинность проживет там недолго. Девушки там тоже разнятся по характерам и не со всеми я бы хотел жить в одном месте. Но все же что-то там есть. Нечто человеческое, нечто понятное. Чего здесь нет и не будет. Глава 19.65. Политпросвет со вкусом крови. И отвела нас обратно в столовую барак. Подошло время ужина. И теперь, идя впереди, я ощущал десятки прожигающих спину взглядов. Похоже, стерпеть девушки могли многое, но только не внешнее управление от залетного, которого только недавно всей толпой накормили калорийными ударами по телу и макушке. Похоже, мы с Рюн нарушили какое-то местное табу, или же просто новых дровишек в костер неприязни хватало с лихвой, чтобы теперь нам не то что батончик передали, даже вряд ли руку подадут в экстренной ситуации. В такой обстановке я думаю в одиночку бы не вынес целую неделю, если прошло меньше дня, а мне уже не по себе. И иметь рядом знакомого и лояльного человека было просто подарком небес. Я был невероятно благодарен Рюнхат и одновременно мне было страшно от того, что, возможно, она жалеет о своем решении. А спрашивать об этом еще страшнее. Такой вот замкнутый круг. И взгляды продолжились и за столом. Острые иглы чужих взглядов не давали даже нормально сглотнуть и отбивали аппетит, который был на запредельной высоте, настолько сильный, что местная бурда даже казалась вкусной. Может, она таковой и была, но это выяснится самое раннее завтра. А пока можно смело считать, что голод – лучшая приправа, а взвод озлобленных на тебя девушек наоборот имеет тенденцию делать прием пищи невыносимым. Но я не собирался так легко отступать и все равно запихивал в себя еду, несмотря на все трудности. А их хватало, ибо жевалась она до бесконечности, а проталкивалась с трудом. Но, как ни странно, это все равно было лучше лагерной еды. Такой вот сомнительный плюс в океане минусов. Рюн же, каким-то образом ощутив мое немного паническое и подавленное настроение, легонько ткнула кулаком в бок, будто пытаясь передать слово «прорвемся». Этот простенький жест поддержки на удивление много значил для меня. Остальной мир и его давление как-то после этого подотступили, не сковывая настолько сильно. Еды показалось мало, но больше никто ничего не собирался подавать. Емкость, из которой лилась эта густая жижа на тарелку перед подачей, больше никак не реагировала, но попытаться все равно стоило, пусть под насмешки агрессивно настроенных девушек, сразу начавшими обсуждать меня, и слово «обжора» было самым мягким, что обо мне говорилось. Перемыли все аспекты моего тела, что было бесполезно, если они желали меня задеть. Поняв, что я чрезмерно толстокож в этом отношении, они пытались подначить Рюнхат. Видимо, им дали разрешение ровно на одну драку, поскольку до этого им ничего не мешало напасть в открытую. Или же тогда были иные условия, но банальным перебором они добрались до качества, которое заводило Рюнхат с Палпинка, до роста. Если честно, большую часть подначек я даже не понял. Складывался культурный разрыв, но напрягшаяся Рюн показывала, что еще немного, и они своего добьются. Я же осторожно положил руку на ее плечо, всеми силами пытаясь дать понять, что нужно стерпеть, что это все не просто так, это может быть ловушкой. Чувствовал себя Тореадором рядом с бешеным быком, который только чудом до сих пор не протаранил своими рогами красную тряпку. Она положила свою руку на мою, как будто пытаясь вдавить себя в стол еще сильнее, усилить мой жест, которого ей не хватало, чтобы не сорваться. Видимо, она тоже поняла, что творится нечто странное. Ведь все давно закончили есть, а и все нет той самой черно-зеленой стервы, что до этого урезала время отдыха, но никак не продляла. И весь взвод отлично пользовался этим временем, пытаясь вывести хоть кого-то из нас из себя. В конце концов они якобы сделали вид, что им надоело. И, вот же совпадение, спустя примерно минуту появилась и... Взгляды девушек обещали, что они обязательно придумают что-то такое, чтобы драку начали именно мы, что это лишь тактическое отступление. Рюн еле слышно выдохнула носом, будто пытаясь хоть так себя успокоить. Ее ощутимо потрясывало к концу словесной экзекуции, сосредоточенной на ее росте чуть ниже среднего. Она взглянула украдкой на меня чуть влажными глазами, то ли от обиды, то ли от невозможности ответить в привычной ей манере, а именно кулаками. «Вижу, вы сполна насладились ужином», выделила ей слово «насладились» чуть изменившимся звуком динамиков, будто еле сдерживалась от смеха. «Сегодня мы продолжим изучение отдаленных секторов галактики, их положения, производствах, потенциале и места в галактической иерархии. И на очереди наш родной сектор Тёр-Эргес. Я бы с удовольствием послушал сказки про центральные сектора, ведь мне было крайне сложно представить, насколько развита родная планета этой ветви человечества. Но, похоже, чтобы получить лекцию о ней, надо было с самого начала попасть сюда. Информацию можно получить потом, так что я считаю, что мне еще повезло. Со здешними порядками меня бы либо сразу выбросили в космос, либо даже шанса бы не дали, сделав девушкой. Уж увидев малую часть возможностей что магии, что технологии, я считал это возможным. И изредка задавался вопросом, почему я до сих пор мужчина, и можно ли считать то, что со мной происходит, лучшим выбором, чем мгновенная смена пола, особенно с пока что нулевой возможностью реверса. И бесцеремонно прервала мои размышления перехватом контроля над телом и отвела в комнату, где уложила на кровать. Я так-то не против, но что это значит? Но вскоре я все понял. Секунда, и я оказываюсь в совершенно ином месте, в симуляции. Почему я так быстро это понял? Никто не запаривался над тем, чтобы прописать мне здесь наличие члена. Именно сейчас я окончательно уверился, что и просто по какой-то причине не может распознать его наличие. Хоть одна тревога отпала, но жить легче не стало. Очутился я собственно на простеньком стальном стуле с откидной спинкой, в окружении девушек. Но здесь нас с Рюн не усадили вместе. Было ли это случайностью, неизвестно. Одежда была той же, но шлем отсутствовал. Видимо, здесь в нем не было никакого смысла. Вокруг была черная пустота, но никто от этого не паниковал, а посему и я оставался спокойным хотя бы внешне. Но телу просто так не объяснишь, что оно не падает в бесконечность пустоты. Через пару секунд сверху развернулась карта спиралевидной галактики. Теперь все происходящее стало напоминать планетарий. Я же всматривался в хвосты галактики. Я в жизни видел Млечный Путь всего пару раз, так что подтвердить для себя окончательно, что я все еще там же, где родился, хотя бы в пределах одной галактики, не смог. Потом по нему начали появляться границы. Изорванные, маленькие, почти незаметные облюбовали центр, и постепенно с удалением от центра сектора становились все обширные по площади, а их границы отчетливо начерченными рукой чиновника. И так продолжалось, пока не заполнилась большая часть галактики разными цветами и надписями. Центральные и прилегающие к ним имели имена собственные, кое-где непроизносимые, а иногда короткие типа седа. А дальше обязательная приставка Тёр и случайное непереводимое слово. И мы начинали приближаться как раз-таки к сектору Тёр-Эргес, одному из множества прямоугольников на задворках галактики. Сектор Тёр-Эргес – один из плеяды молодых секторов, образовавшихся вскоре после волны аномализации, поглотившей множество заселенных до этого миров. Беженцы были вынуждены уйти в разные стороны галактического фронтира в новообразованные ради этого сектора и спешно преобразованные планеты. Начал говорить голос И, который здесь казался лишенным всех недостатков аппаратуры и больше всего напоминал человеческий. Но все же почему-то мой мозг воспринимал малейшие его шероховатости, чтобы подтвердить ее фальшивость. И, разумеется, никто не пояснил, что за волна аномализации, когда она произошла, как я вообще должен оценивать молодость сектора. Видимо, на объяснение я сильно опоздал. Попытка же задать вопрос обернулась тем, что здесь положено сидеть молча и слушать. Рот не подчинялся. Потрясающе. Рядом с сектором появилась трехмерная абсолютно натурально выглядящая проекция высокой девушки. Кажется, теперь я понимаю, откуда столько зеленого цвета вы. Похоже, кто-то огромный его фанат. Она стояла в позе, которую легче всего было бы описать как властная, широко раскрытая ладонь, будто бы собирающаяся взять этот сектор себе. Надменный взгляд зеленых светящихся каким-то жадным блеском глаз, истинно-черные волосы, которые как будто привставали от переполнявшей волшебницу силы. Но мой взгляд сам собой скатывался на ее широкие бедра, которые в сочетании с небольшой грудью делали ее чем-то похожей строением тела на целью. Но только Санра казалась намного более зрелой. Да, ее звали так же, как и Валюту. Да, она нарцисс, а возраст ее составлял вечные 20. Похоже, кто-то не любит чувствовать себя старой. Интересно, в документах у нее точно так же написано? Хотел бы я на это посмотреть. И начала говорить о ее многочисленных подвигах, но я пропускал это мимо ушей. Уж где точно будут врать, так это здесь. Потому что уже было ясно, насколько эта девушка себя любит. Нет, может быть, она сделала умно и смешала правду и ложь. Но у меня автоматически началось какое-то отторжение к главнокомандующей сектора, так назывался ее титул. К тому же абсолютно все из них ничего мне не говорили. Командовала подавлением восстания Зису, где внесла решающий вклад в его разгром. Что я должен был из этого вынести, неясно, если я даже не знаю, что это было за восстание. И так совсем. Карта начала приближаться к определенной звезде, расположенной в секторе, а после и к планете, что вращалось вокруг нее. Высветилась огромная надпись Агора. Материки в основном обладали бледно-фиолетовым цветом, иногда перемежающиеся желтыми и белыми участками, которые скорее всего были пустынями и вершинами гор или ледниками. Но их в любом случае было крайне мало. Либо так было сразу, либо это и есть эффект планетарного преобразования. Насчитал я 8 материков, довольно маленьких, если сравнивать с огромной Евразией на Земле. Выделенные названия крупнейших планетарных центров явно выбирались из расчета один город, один материк. Но по населению было видно столицу и какое место начали осваивать самым первым – Сархал. Несмотря на то, что эти столицы материков были городами с парой десятков миллионов, общее население планеты было чуть меньше миллиарда, судя по цифрам и пояснениям, и как-то не особо впечатлило это меня, хотя, наверное, я навернусь со стула, когда мне покажут общее население галактики. Даже не могу представить, какое там будет число. Дальше началась информация о районах добычи в секторе, о богатых астероидных полях, где ежечасно трудятся мужчины, дабы девушки могли спокойно проживать в городах, не испытывая недостатка промышленных ресурсов. Местоположение сельскохозяйственных планет, которые снабжают не только Агору, но и соседние сектора, которым не так повезло с пригодными под это мирами. И в этом же информационном блоке было многое сказано об аномалиях секторального и галактического значения, о том, что многие из нас будут так или иначе связаны с ними, неся большую часть времени службу по их охране, ликвидации прорвавшихся сквозь оцепление порождения, а также отступниц, которые также прекрасно знают, по каким чувствительным местам следует быть. Особенно акцентировали внимание на том, что каждый мужчина является потенциальным предателем, поэтому обращаться с ними следует наиболее жестко. Я постарался не сглотнуть, не собираясь давать никаких намеков, что боюсь оказаться на месте обычного работяги в таком месте. Интересно, а волшебницы в этом тоже участвуют? Хотя о чем я думаю, разумеется, да, по-другому и быть не может. Ведь кто-то же должен был их найти, выжить, расписать способности, сообщив куда надо, убивать, пока ее сила не сократится, а после уже строится место сбора под надзором усиленного гарнизона. Таков краткий пересказ слов И, которая рассказала и об этом. Последним блоком информации было описание иных мест, в которые также могут посылать на разведку. Они все разнились между собой по характеристикам, но объединяло их то, что их невозможно преобразовать, а потому туда никто особо и не суется. Но все равно патрули обязаны туда захаживать на случай того, что там организуют укрытие преступники, пираты, отступницы, бунтующие мужчины и прочие. По словам И, если такие места признаны минимальной угрозой и всем плевать на их существование, то их просто игнорируют, пока его население не вымрет из-за невыносимых условий. В ином случае исход разнится. Я же задумался, специально ли И не фильтрует эти знания для нас, или же это сознательная дезинформация, потому что это то, чем точно я не должен обладать. Пусть мы с Рюн в незаконных вещах не участвуем, ну кроме разве что меня, но мало ли как может повернуться жизнь, ведь мы сейчас слушаем то, что должны знать ликвидаторы-волшебниц. И тогда, если эти знания, правда, это очень нам поможет в пределах этого сектора. Поэтому я все же склонен этому всему не доверять, пока не увижу сам хотя бы части из перечисленного. В завершении этой лекции я еще немного похвалила Санру и сказал, что сектор, хоть и далек от раскрытия своего полного потенциала, является отличным местом для жизни и что нам сильно повезло родиться и служить именно здесь. Ну, сам свою малую родину не похвалишь, никто не похвалит. Кто-то в лагере иногда слышал среди разговоров то, что многие девушки мечтают хоть раз в жизни посетить центральные сектора. Видимо, все-таки не так все радужно, как обстоит в словах и. После она сказала, что мы можем свободно изучать галактическую карту, если хотим напомнить себе что-то, или наоборот, узнать нечто новое. После этих слов она исчезла, а безграничная темнота превратилась в комнату с кучей отдельных экранов, на которых показывалась одна и та же галактическая спираль. И, судя по появившимся шепоткам, теперь мы снова сами распоряжались своими телами. И предвкушающий взгляд, который я увидел у одной из девушек, прежде чем меня грубо схватили сзади, зажав локтем горло, не предвещал ничего хорошего. Мы с Рюнхат с самого начала находились в полном окружении, даже без возможности знать, что одна из сторон гарантированно безопасна. Спасибо и за самообучение, мне очень все нравится. Особенно когда мне от души зарядили по лицу, отчего губы просто взорвались, обогрев рот соленым вкусом крови. Оттолкнулся стулом назад и одновременно с этим хватка, не успевшей среагировать девушки, начала ослабевать. Понятия не имею, насколько виртуальность симулирует настоящую жизнь, но ничего не мешает мне творить то, что я хотя бы в теории знаю, как должно работать. Когда оказался на земле, меня попробовали придавить, чтобы я больше не дергался, но их тут столпилось достаточно, чтобы они начали друг другу мешать. Самое поганое, что мне рот до сих пор не разблокировали. Подозреваю, что с Рюн та же ситуация, и сомневаюсь, что и настолько добра, чтобы позволить в своей симуляции использовать магию. Будь иначе, девушка уже давно бы со мной связалась. Потому что пусть я и не ожидал такого скорого продолжения того, что не закончилось на ужине, тем более с агрессией с их стороны. Признаю, они смогли меня запутать. Осталось только хоть как-то выпутаться из этой ситуации. В любом случае все не настолько страшно, если, конечно, тут повреждения не работают как в матрице. Я успел получить еще несколько чувствительных пинков из-за вынужденного нахождения на полу, и меня все время пытались заблокировать. Благо девушкам все еще мешали стулья и они сами, но Герви научила, как даже в таком положении бороться дальше, и пусть это со стороны могло выглядеть как беспорядочное дергание конечностями и телом, но я старался бить им по ногам и коленям со всей своей спроецированной силы, из-за чего в какой-то момент смог улучшить секунду на то, чтобы резким рывком назад оттолкнуться руками от пола и вновь оказаться на ногах. Как же мне все это уже надоело. Глава 20.66. Закинутая удочка. Когда я вновь оказался на ногах, на мгновение промелькнула мысль, что до лагеря я бы такое хрен бы сумел провернуть. Тело казалось легким, но сильным, готовым к бою до самого конца. Может и не было так уж плохо попасть в эту реальность, что соседствовало с моей, но я постарался задавить эту мысль даже не потому, что во время боя стоило думать поменьше, а потому что мне не хотелось находить в своем положении плюсы и как-то его приукрашивать. Так можно и вообще начать считать, что мое тело, как оно есть, вполне так ничего. Обратился к магии, точнее попытался. По нулям, вы не установили нужный драйвер для эмуляции магии, представил я себе, как бы выглядела ошибка на экране монитора, раз уж я, по сути, оказался в игре, пусть и с полным погружением. Губы горели ярким пламенем, а вниз от них тянулись ручейки крови, которые все не останавливались. Во рту тоже изрядно накопилось, и я зло сплюнул ее, смотря на окружающую меня обстановку, в которой, как казалось, наступил некий позиционный период. Девушки не рвались ко мне, а я мысленно успокаивал болящие губы и бока. Сзади послышался странный звук, и быстрый рывок головы дал понять, что сзади, если я не потороплюсь, мне сейчас проломит голову тяжелый стальной стул, используемый в качестве оружия. Благо он был достаточно массивным, чтобы у девушки, решившей им воспользоваться, возникли некоторые сложности. Настолько, что она не смогла сделать все бесшумно. Но одновременно с этим она открылась. Остальные пока не могли подойти из-за того, что обстановка в виде плотно поставленных еще не до конца свороченных стульев, а также пары девушек, которые все-таки упали от моих чувствительных ударов по коленям, не давала им это сделать. Зато любезно была открыта практически ковровая дорожка к этой неизвестной, благодаря ее попытке выпендриться. Я зарядил ей ударом ноги прямо в живот, окончательно отбросив жалость, если она все еще оставалась где-то в глубине сознания остаточными проявлениями. Их точно жалеть сейчас не стоит, ведь они таких чувств в ответ точно не проявят. И плевать, внушили ли им что-то, сами ли они додумались до того, чтобы пытаться поставить нас с Рюн на колени. Я уже успел черед кучи сильных женщин прогнуться, так что мне это просто надоело. И пусть я уже ничего не могу изменить или переиграть в своих прошлых поступках, сейчас ничего не мешает мне сделать осознанный выбор, как провести эту неделю, первый день которой все никак не желает завершаться, постоянно отстаивая себя и свое право, или же став их собачкой. Девушка от неожиданности, скорчив гримасу боли, отпустила уже занесенный стул и упала на такой же, стоящий сзади. В довольно скупом освещении брызнувшие из ее глаз слезы были подобны маленьким жемчужинам. Похоже, ударилась головой, но жалость от осознания этого ко мне так и не пришла. Мне могло повезти сейчас, а Рюн может быть много хуже. Надо объединиться. Легче сказать, чем сделать. Я вывел из строя только одну, и пока я это делал, остальные уже хоть немного, но разобрали лабиринт из стульев, что мешало им использовать фактор массовости. Нельзя терять на них время, вместе у нас будет намного больше шансов. А уж если Рюн не повезло и они додумаются шантажировать меня с помощью нее, то сдамся, это уже знаю точно. Поэтому главное, чтобы этой ситуации не произошло. Тело идеально слушалось меня, не проявляя ни единого признака усталости. Гибкость была на пределе того, что я вообще мог когда-либо выдать. Все-таки реальность и виртуальность отличаются. Здесь хотя бы можно не бояться даже случайного удара между ног. Похоже, спроецировали меня с некоторыми усилениями. Или, возможно, именно так и должна себя ощущать настоящая девушка этого мира. В обычное время я бы, наверное, даже и не придал значения этой малой разнице. Но сейчас это было то, что могло решить все. Оттолкнулся от стула, который хоть и упал на бок после того, как был бесцеремонно отпущен на половине движения, все еще позволял на себя встать, если при этом обладать приличным чувством равновесия. На это я не жаловался никогда. Быстрый толчок двумя ногами, и я взлетаю на пару секунд над полем боя, ради того, чтобы оценить обстановку. Рыжая макушка Рюнхат даже в скудном освещении была отличным маяком, и выглядела так, будто она испытывает трудности. А теперь стоило подумать, куда приземляться и от чего потом отталкиваться. Ведь путь сверху — это единственное, что не заблокировано либо девушками, либо обстановкой. Вслед мне полетели возгласы, по типу «сейчас мы ее поймаем», «зря ты это сделала, сучка» и прочее. На их лицах было предвкушение, они уже тянули свои руки и смещались так, чтобы поймать меня. Создалось мимолетное ощущение, от которого передернуло, но при этом польстило немного моему валявшемуся в грязи эго, что они объявили соревнование, что кто меня поймает, та и выйдет за меня замуж. Одна из них меня получила, на целую одну секунду в виде моей ноги на ее лице и нового толчка. Из окружения, считай, вышел, надо дальше прыжками двигаться к Рюн на выручку. Если ее посадили не в центре, как меня, а с какого-нибудь краю или сбоку, то ее ситуация намного хуже моей, ведь препятствия есть только с одной стороны. Если задуматься, то у меня были неплохие условия для обороны, не то, чего ожидаешь, а ты, которая должна этим девчонкам подыгрывать. Может, на самом деле, подыгрывают как раз-таки нам. Черно-зеленой невыгодно наше поражение, но при этом и нельзя превращать это все в сокрушительную победу, чтобы девушки могли чувствовать, что им буквально чуть-чуть не хватило. И управляемость тела тоже поднимает определенные вопросы. Но, сейчас совсем не до них. Есть здесь некий заговор, или же я его придумал на ровном месте? Это в данный момент абсолютно не важно. Прыгая по стульям, я покидал свою стихийную кучку и приближался к другой. Черт, Рюн, ты действительно коротышка, 5 сантиметров решают все. Ее вообще не было видно за толпой, которая стояла кругом. Но часть из них, благодаря возгласам и крикам от моей кучки, уже оборачивалась в мою сторону с явно раздраженными лицами людей, у которых все опять шло не по плану. Я же, заняв позицию, на которой у меня было хотя бы несколько секунд, решил пойти ва-банк. Как бы высоко я в этой виртуальности не выпрыгивал, перепрыгнуть трюм и стоять спина к спине, пока нас все же не отмутузит или же неожиданно не вернется и не представляется возможным. Нужно проделать путь. Поэтому я спародировал ту получившую по животу девушку, но лишь частично. Взял стул и начал с ним раскручиваться на месте. Если здесь нормально эмулируется физика, кому-то сейчас может быть больно. По идее, в условиях отсутствия усталости я мог делать это до бесконечности, и таким образом тянуть время. Но болезненный вскрик знакомого голоса подавил это малодушие. Стул отправился в свой первый и, наверное, последний полет, в сторону толпы. Камикадзе среди тех, кто отделился от нее на выручку моим неудачницам, не было, никто не бросился на летящий тяжелый кусок металла, чтобы он не превратил толпу в немного переломанную, скулящуюся и матерящуюся кучу малу. Эффект был даже лучше, чем я рассчитывал, но развить его нам не дали, и торжественно вернулась, не обращая внимания на учиненный нами разгром. Я не питал иллюзий, рано или поздно нас бы снова задавили числом, но и проявилось ровно в момент, когда могло показаться, что еще немного, и мы с Рюн, даже несмотря на сложное положение, сможем переломить всю схватку. И от девчонок чувствовался этот потаенный стыд, некоторые из них совсем не умели скрывать эмоции. Это я должен ощущать, что нас спасли, а не наоборот. Но девушкам все казалось иначе. Собственно, и вернулась, чтобы показать новеньким, как работать с базами данных и искать интересующую информацию, ведь она об этом якобы забыла. Так что нас с Рюн свели вместе и усадили возле цветастой проекции, стоящей на некотором расстоянии от лабиринта стульев. В спину нам с ней чуть ли не плевали. Девушка выглядела не очень, ей рассекли бровь, а лицо немного опухло. Что там у нее внутри из-за костюма, понять было невозможно. Но броня очень хорошо держит удар, так что это не столь важно. Тем более, что мы находимся в виртуальном мире. «Отлично выглядишь», — шепнула она мне с некой иронией. Я же только неуклюже улыбнулся болящими губами и тут же пожалел об этом решении. Лучше бы мне никогда не иметь возможность сравнить эти ощущения с реальными. Прострелило все тело разом, я даже с шага сбился под смешок Рюн, который, по какой-то причине, казался сочувственным и поддерживающим. И действительно знакомила нас с техникой и даже выдала одноразовые формы входа, упомянув при этом, что информации, положенной ее взводу, мы не получим, лишь что-то общее. И намекнула при этом, что если нам что-то не нравится и мы не будем хотя бы делать вид тщательного изучения чего-либо, то она уйдет еще на пару минут. И после потрепала нас по голове, сказав при этом: «Хорошие девочки». Я уж к этому привык, но как же она выделила это словосочетание, как будто хотела засадить его в мозг, чтобы оно не уходило оттуда никогда и стало частью личности. БРР, не люблю свою фантазию. Она, как правило, рисует что-то очень плохое. Итак, мне только что попал в руки, похоже, весьма ограниченный, но галактический Google. И это просто потрясающе. Нужно просто положить руку на специальную платформу и можно просто загружать знания в себя. Результаты проецируются прямо в голову. В активном режиме можно было просто читать и анализировать, в пассивном же скачать, если так вообще можно сказать о переносе знания напрямую в мозг и возможностью полностью ознакомиться с ним позднее. Вот только все это оказалось заблокировано. Действительно, зачем вообще нужно было хотя бы на секунду верить и, когда после пары первых прочитанных строчек появляется надпись «Недостаточно прав» и то же самое при скачке. Ей что, жалко, если я начну искать информацию о вскрывании замков понятно для чего? Разумеется, она не ответит. Поэтому она и сказала про то, чтобы сделать вид. Нужно было уже тогда начать подозревать, что рано я обрадовался. Рюн также взглянула на меня с вопросительным выражением лица, будто пытаясь выяснить, одна ли она видит то, что видит. Я уловил это боковым зрением и лишь кивнул, отчего она немного поджала губу. Наверное, она хотела что-нибудь найти достаточно сильно, чтобы сейчас быть очень недовольной. Пришло время быть тщательно изучающими надпись о запрете доступа учениками. И пока что рассадила остальных, видимо, им выдавая формы входа. Вот только у ее взвода, похоже, все было радужно. Они с упоением изучали что-то свое, почти не обращая на нас внимания. Видимо, учебу они считают важнее презрения в нашу сторону. Не могу не согласиться с их позицией, даже дышать стало проще. Получается, нас обрекли на безделье. Сейчас бы я даже с вымершей пообщался, настолько сидеть и пялиться буквально в никуда было скучно. И пусть волчица вредничает и хочет максимально ограничить общение, хотя бы парочку слов я был бы рад услышать намного больше, чем сидеть во всепоглощающей тишине, прерываемой разве что чужим неоднородным дыханием, которое вскоре стало фоном, как будто и нет больше никакого звука. Передо мной появилось окно. Оно делало это не внезапно, а постепенно, как будто давая прорву времени на то, чтобы я точно не дернулся от неожиданности. Вскоре оно полностью оформилось. Это оказался примитивный чат, в котором был только я и неизвестный мне пользователь, обозначение которого было скрыто звездочками. Все равно делать было особо нечего, так что я решил посмотреть, что этой неизвестной есть сказать. Забавно заранее предполагать, что мой собеседник обязательно будет женского пола, но это быстро становится аксиомой. Вскоре одно за другим начали появляться сообщения. «Ты мне приглянулась, так что решила дать тебе кое-что знать». Появилось первое сообщение, а я внутренне напрягся. Ничего хорошего я не ожидал, и знание это наверняка будет не тем, что мне хочется знать. Не люблю, когда подчиненным не раскрывают их миссию, такое здесь не поощряется. Окончательно она подтвердила, что она это и, впрочем, других кандидатов и не было. Вряд ли в ее вотчине возможен какой-нибудь взлом или бэкдор, который она не заметит и не оборвет чат. Прямо сейчас ты копируешь мое ядро на носитель, который носишь в себе. Поэтому я и не даю тебе доступ ни к чему, чтобы ничего не мешало процессу. И подружке твоей за компанию. Появились сразу три сообщения, и я не знал даже, что и думать. А как вообще надо поступать, когда узнаешь, что оказался живой флешкой? Возможность ответа была заперта, так что я вынужден был либо остаться с тем знанием, что мне дали, либо ждать, когда ей напишет что-нибудь еще. Но все же, мотивация раскрывать это у ей довольно слабая. Ведь они могли, раз знают, для чего я здесь на самом деле, записать неверную копию, или подложить что-нибудь. Какой смысл? Не знаю, кто потом получит мою копию, но тебе стоит сделать выводы. Я не нашла на тебя почти никаких документов, в базах ты тоже прописана задним числом. У тебя весьма туманное происхождение, Женя, если это имя вообще настоящее. Ульяна не та, с кем стоит работать. Санрас может сделать все намного чище, чем она. Тебе лишь стоит сообщить все, что знаешь прямо сейчас. Чат разблокировался. По какой-то причине она считает, что мне есть, что сказать об Ульяне. Наверняка просто жаждет грязных секретов. И обещает, хоть и сомнительное потому, правда ли она это сделает, но законное происхождение. Но почему я вообще должен ей верить? Очевидно, что у меня нет документов, ведь я существую в рамках этой галактики ровно 3 месяца. И очевидно, что Ульяне пришлось делать хоть какие-то заглушки. Одно только это говорит, что ей не совсем плевать либо на меня, либо, что важнее, на себя. А вот впечатление о Санре у меня негативное, даже если я ее никогда не видел. Но важнее всего то, что в первую очередь я оговорю сам себя. Мой собственный секрет намного более опасен, чем все, что может быть использовано против Ульяны. А дальше я понятия не имею, что произойдет дальше. Я пока что просто сидел и бурил взглядом строку ввода, которая призывно желала принять в себя мой ответ. Но я ничего не делал. Не знаю, сколько прошло времени, но и вновь написала. Хорошо, я буду спрашивать это каждый вечер. И возможно, если ты поторопишься с ответом и он будет положительный, то твое пребывание здесь будет наполнено чем-то большим, чем попытка не быть избитой. На этом все исчезло, как бы говоря, что если я и хотел согласиться, то сейчас уже поздно это делать. Стоило приготовиться к тому, что все станет еще жестче, если она действительно желает сделать из меня шпиона в стане лагеря волшебниц. Она как будто чувствует, что у меня может даже это получиться. Ведь пусть мне и помогла Ульяна, я нахожусь в глубоком прикрытии. Настолько глубоком, что рискую стать объектом маскировки. Но все же пусть я и говорил о недоверии и прочем, мысли нет-нет да возвращались к тому, что а вдруг Санра окажется такой же, как Ульяна, и разрешит мне существовать? Пусть я считаю себя не слишком везучим, но я исхожу из реалий того, что я замечал у взрослых волшебниц. То, что с моей точки зрения они больные на голову и мало поддаются логике. Впрочем, иногда мне кажется, что это относится ко всей этой галактике. Интерлюдия 4. Желание наказать. Целия просто отвратительно. Жаловалась провиденция Фаллате, девушке, что заведовала столовой. После определенных событий, Види полностью перешла на натуральное питание, возможно, став единственной среди всех, кто вообще знает, как зовут ту, кто каждый день отбирает их гроши в обмен на питательную массу. Впрочем, Фаллата также не стремилась к общению, лишь иногда пользуясь услугами беднейших, взваливая на них работу, которую ей не хотелось делать. Но как-то само получилось, что теперь провиденция имела тенденцию приходить к ней чем-нибудь поделиться. Фаллате не высказывала ничего против, победы и поражения девушки казались такими детскими и наивными, что и повар, и официант, и кассир в одном лице умилялась с этого. Пусть между ними разница всего в лет 10, но этого вполне хватало, чтобы между ученицей лагеря и квалифицированной волшебницей пролегала гигантская пропасть. Была глубокая ночь, и им никто особо не мешал. Это в библиотеке все просиживали юбки за книгами, а потом на тренировочном поле в попытке заставить непослушную магию реагировать так, как надо в любых обстоятельствах. Но в столовой все старались просто как можно скорее покончить с едой и пойти дальше. Кто-то от того, что хочет сэкономить как можно больше времени, а кто-то из-за отвратительности самой дешевой пищи. Но сейчас голубоглазая блондинка со сдвинутым вправо хвостиком, одетая в черное милое платье с белым фартуком, увлеченно готовила для единственной, кто заставляет Фаллату заниматься своей работой каждый день, а не только по праздникам. За 30 сонур девушка всего лишь добавит в обычный паек кучу ароматизаторов и сделает его похожим на еду. Это не готовка. Но вот если добавить еще, постоянная посетительница девушки изливалась бесконечным потоком претензий и жалоб по отношению к своей временной напарнице. Фаллата хихикнула про себя от того, во что разрослась оригинальная история того, почему так случилось, когда добралась до нее через кучу ушей и ртов. Она преобразилась в борьбу честной девушки против королевы черного рынка, покрываемую директрисой за часть денег, а потому справедливости не было с самого начала, и девушку выслали на неделю в виртуальный мир с замедленным временем, где она проведет 30 лет под постоянными истязаниями. Ну и далее в таком духе. Ты даже не представляешь, насколько она неосторожна. Даже Рюн не такая, она может казаться совершенной оторвой, но она как будто чувствует, когда это можно, а когда нельзя. А Целия даже считаться со мной не хочет, утверждая, что у нас все равно все временно. Фаллата поставила перед девушкой кружку джива, популярного в узких кругах успокаивающего напитка. Зеленые точки забавно плавали в хаотичном движении по тепло-белесому напитку. Провиденция с благодарностью кивнула и тут же опустошила стакан наполовину. Ее крайне возмущенное личико начало понемногу разглаживаться, но, видимо, ее все происходящее выбесило не на шутку, раз поток обвинений снизил лишь тон, но не количество. «Мне командовать не дает, потому что, видите ли, указывать ей имеет право только женя, а я не заслужила. Сама она командовать не умеет, предпочитая постараться забросать врага всем, что есть, а потом смотреть, что будет. Да даже я некоторые заклинания делаю быстрее, чем она, и после воскрешения совсем ничего не соображает». Многие хоть как-то сдерживаются, уже нет того, что было в первые дни, она же буквально становится сверхпохотливым животным. Вот в последнем она точно не виновата, тут все глубоко индивидуально. Немного пристыдила Фаллата свою посетительницу, помню, была одна напарница у меня, бревно бревном после воскрешения, вообще ничего не хотела, а через пару часов до нее как будто доходило, и тогда лучше к ней не попадаться. Даже жаль, что умерла, с ней было весело. С небольшой толикой грусти произнесла девушка, но совсем незаметной, скорее фантомной, как у человека, что уже привык к этому, что не было далеко от истины. Провиденцию эти слова не особо убедили, но она решила запить свое возмущение оставшейся половиной джива. Уж его она могла пить до бесконечности без страха за свою фигуру. Все же пусть ей и убавили жирок, которого она крайне стеснялась, но предупредили, что все может вернуться. Что-то там про то, что когда магия полностью закрепляется, то тело, которое есть сейчас, начинает считаться эталонным. Поэтому многие активно откладывают деньги на то, чтобы пройти нужные операции до этого момента. Впрочем, это не значит, что при желании нельзя поменяться даже после закрепления. Просто это будет во много раз сложнее. Ну вот, держи. С этими словами Фаллата достала полный противень пирожков. Они тоже были далеки от понятия «натуральный», просто смесь белков, жиров и углеводов, которую с помощью магии заставили рекомбинироваться в идентичный заявленным требованиям продукт. Но это все еще лучше стандартного пайка, так что провиденция не жаловалась. Да и 5 минут ожидания — это не так уж и много, с чем могли бы многие не согласиться, но она была готова жертвовать и больше времени, потихоньку поедая недешевую еду и впитывая крупицы житейской мудрости от Фаллаты. Тем более, что брала девушка это все со значительным запасом. Провиденция даже подумывала как-то иносказательно спросить совета по поводу их отношений с Женей, потому что она понимала, что своими потаенными страхами вполне может неосознанно давить на нее или все-таки него, но так и не смогла сочинить стройную историю, от которой не сквозила бы за километр криком «Женя, парень, но она мне нравится». Все же глупой она не была и знала, что в таких вещах точно стоит держать язык за зубами, даже если ей кажется, что Фалата все поймет, никому ничего не скажет и даже даст совет. Девушка немного лукавила сама себе, жалуясь на Целию, потому что в первую очередь такое отторжение к ней было вызвано именно тем, кто их, по идее, объединяет, а именно Женя. Если благодаря ему провиденция подружилась с Рюн, то в этом случае, похоже, они обе нашли себе главного врага на всю жизнь. По крайней мере, так казалось. Уж что-что, а провиденция всегда считала себя довольно спокойной девушкой, пусть и излишне эмоциональной временами. Но один только взгляд на Целию, и ее рука сама складывалась в кулак. Возможно, это как-то связано с тем, что на первом задании, когда они оказались после портала возле аномалии, временная напарница заявила провиденции: «Я видела, как Женя на тебя посматривает. Не лезь к ней, она будет только моей, а теперь не мешайся под ногами». При этом таким тоном сказала, будто делает огромное одолжение, посвящая в эту великую тайну, будто в ней проснулась жалость на наивную глупышку, и она решила разрушить ее иллюзии сразу. Будет лишним говорить, что обе на той миссии погибли, а потом еще пару раз. Скоро уже жене возвращаться, и это только все усугубит. Ведь она будет в одной комнате с этой наглой собственнической сучкой. Она вообще знает про ее секрет? Провиденция надеялась, что нет, что это разрушит все планы этой самодовольной мымры. Возможность того, что выйдет наоборот, она не рассматривала из подсознательного страха. Но в любом случае, она больше не позволит ему спать с ней в одной комнате. Рюн будет не против, если всем втроем скинуться, то можно и третью кровать поставить. План хороший. Только вот Женя все равно продолжит ходить на задания с Целией, и это не было тем, на что провиденция могла повлиять. Хотя, может, директриса войдет в положение, нужно будет обсудить все с Женей, поскорее бы она вернулась. «Я многое могу стерпеть», как бы завершая разговор и готовясь уходить из столовой, произнесла провиденция. «Но никогда меня отказываются называть даже по прозвищу. Мне не слишком нравится, когда мое имя сокращают, но я могу понять причины этого. Целия же не может даже этого. Сектантка, сектантка, сектантка», говорила девушка одно и то же, доводя каждый раз интонацию до абсурда. «ХММ», протянула Фалата. Ей, в общем-то, было все равно на чужие проблемы, но она все же решила поделиться более применимым здесь и сейчас опытом. «Знаешь, была одна подобная девушка, когда на втором курсе мы решили перемешаться и укрупнять команды. Тоже никого ни во что не ставила. Ну и мы отказались ей помогать, когда она угодила в ловушку первосвященницы растворения. Как же та сучка забавно кричала, когда после растворения одежды кислота усилилась и начала прожигать кожу. Это было незабываемо». На секунду провалившись в воспоминание, которое определенно считалось ею счастливым, Фалата продолжила: «И вот стоим мы полукругом и ждем, когда она начнет умолять нас ее спасти. Сколько продержится ее гордость. Местами видно откровенное мясо, глаза давно разъела, а она все оскорбляла и оскорбляла нас, но все же не выдержала, достали то, что от нее осталось. Она такой легкой стала тогда, совсем как пушинка, кричащая от соприкосновения с открытым воздухом пушинка. Зато какой она стала шелковой после восстановления. Наша команда была самой результативной». Как ни странно, провиденция была выведена из себя достаточно, чтобы решение от Фаллаты не считалось ей чрезмерно жестоким. Даже наоборот, девушка, получившая после долгого времени порицания и помыкания человеческое отношение в лагере благодаря участию Жени, воспринимала этот отголосок старого мира в виде Цели чрезмерно близко к своему вновь открывшемуся сердцу. Тем более, что даже если Цели останется в паре с Женей, это прямая забота провиденции, чтобы ей было комфортно. Жаль, что она раньше не озаботилась этим. Да и Женя могла бы давно пожаловаться ей на все это. Не может же его все устраивать. А что если? Провиденция выбросила все лишние мысли из головы, забрала еду и перестала надоедать Фалате. Как-то она чувствовала предел терпения девушки, после которого в лучшем случае еда в следующий раз намеренно будет подгоревшей. Но все же решила задать последний вопрос. А как вообще определить, какая аномалия скрывается за заданием? Ведь имя пишут только в миссиях на уничтожение. «Я никуда никого не хочу вести, Я просто гипотетически поспешил откреститься от кровожадных планов провиденция, но Фаллата и так все поняла, но решила подыграть. «Гипотетически говоришь», — протянула она, изображая задумчивость, наблюдая за мордашкой немного возбудившейся девушки, чье лицо явно говорило об ее истинных намерениях, но потом начала пытаться их маскировать, что выходило откровенно плохо, отчего Фаллата позволила себе небольшой смешок. «Знаешь, обычно об этом второкурсницы говорят первокурсницам в конце года. Выражение лица у последних тогда бесценно. Ну ты и сама можешь понять, почти год ходить вслепую черти куда, когда существовал гарантированный способ определить, с чем предстоит столкнуться. Но ведь ты умеешь хранить секреты, маленькая мстительная сладкоежка», — спросила девушка с небольшой далекой иронией, после чего получила энергичные кивки в качестве ответа. «Я бы предложила пойти в подсобку и продолжить наш милый разговор там, но в такой поздний час все равно никого нет, так что случайная первокурсница точно нас не подслушает. Ну что же, запоминай».